«Значит, нет, нет, у нас не было романа». «Понятно», — вздохнула Лошадчак. «В это так сложно поверить», — я покачал головой. «Между двумя людьми могут быть дружеские отношения. Теперь у вас в друзьях императрица другой страны», — оживилась журналистка. «Я бы сказал иначе. Моя боевая подруга, Вагош Смертопряд, а для императрицы я всего лишь подданный другой страны». «Не скромничайте», — обольстительно улыбнулась Тальяна, показав крупные зубы. «Вы ведь приятный молодой человек, я с вами искренен. Нет чести в том, чтобы оболгать достойную даму, и я не стану этого делать, чтобы повеселить вашу аудиторию». Лошадчак закрыла папку и сдвинула ее на край стола, потом закинула руки за голову и потянулась. Мне показалось, что она пытается сделать вид, что ощущает себя как дома, хотя это было не так. В столовую вошел Федор и внес большое круглое блюдо, на котором стоял высокий торт. Кухарка использовала светлое пенное для этого десерта, торжественно сообщил мужчина и поставил угощение на стол. «Серьезно?» – удивленно протянула Лошадчак и сглотнула. «С виду как настоящий. Вы ведь сами пожелали это лакомство», – напомнил я. «Но вы надеялись, что вам его не подадут?» – почти ласково спросил я. «Скажу вам честно, я полагала, что ваша кухарка предложит что-то на замену». Дворецкий взял нож и ловко разрезал торт, затем ухватил лопатку, подцепил кусочек и выложил его на изящное фарфоровое блюдце. «Я подумал, что не видел этой посуды на нашем столе ранее. Скорее всего, сервис был из числа предназначенных для особого случая. Но я сделал вид, что не удивлен». Тальяна покрутила тарелку, осматривая угощение. Потом приподняла сладость на уровень глаз, принюхалась и ткнула пальцем в торт. «Как вы могли так быстро?» Начала была она, но осеклась. «Никакого секрета тут нет», — пожал плечами Дворецкий. «По четвергам у нас торты, но сегодня не четверг», — заметила ушлая журналистка. «Надо сообщить кухарке. Наверное, она позабыла, что на календаре надо отрывать листы, а я не проконтролировал». «Все к лучшему», — я спрятал улыбку и втянул носом аромат шоколада и хмеля. «Не вините себя, Федор. Ваш чай», — провозгласила Маришка, внося чайник и чашки на подносе. «Вы работаете на кухне?» — ядовито осведомилась Тальяна. «Труд не зазорен», — мило улыбнулась ей девушка. «И помощь смущенным работникам мне вовсе не сложно. И чем они смущены? Неужели мной, камерами?» — ответил я вместо подруги. «Мы живем тихо, тут не бывает пафосных гостей. Слышала, что у вас бывают разные люди. Никто из них не привозил с собой команды с камерами. А как же ваша личная команда пиара? Они все свои», — не потерялся я. «Вы так настойчиво даете понять, что всего лишь простой парень. Но я же знаю, что вы темный». «Что для вас темный, дорогая Тальяна? Считайте, что оттенок моей силы определяет меня как человека. Ни для кого не секрет, что от темного нельзя ждать добра. Ну, если мыслить стереотипами, то и даму ночью в дом пускать нельзя». Девушка напряглась и бросила на оператора красноречивый взгляд. «В вашем доме моют пол?» — внезапно спросил я. «Что?» — смешалась девушка, а потом кивнула. «И делают это шторами из вашей спальни? Что за глупость?» — нахмурилась девушка. «Никто не делает уборку в белых кружевных перчатках», — продолжил я. «Для грязной работы берут». «Так вы ветошь», — быстро проговорила девушка. «Специальные инструменты и материалы». Я пропустил ее слова мимо ушей. «Никто не станет подметать двор перьями со шляпки. Возьмут метлу, но никто не подумает, что это самая метла, нечто недостойное. Все понимают, что ею метут сор. Да вы поэт, мастер Морозов». Я отпил отвар из кружки и зажмурился. По комнате поплыл аромат можжевеловых ягод, зеленых трав и уже знакомых мне цветов. «Неужели это тот самый знаменитый Морозовский сбор?» — хитро сощурилась девушка. «Поговаривают, что в нем есть редкие травы». «Все у вас поговаривают, Толина», — я покачал головой. «Когда же вы начнете жить своим умом и не верить на слово непонятно кому? Просто пейте чай и узнайте сами, о чем другие лишь поговаривают». Мои слова не пришлись по душе гостье, но она не возмутилась и пригубила напиток. Затем сделал глоток побольше и тоже прикрыла глаза. «Не говорите ничего, госпожа», — попросил я, надеясь хоть недолго не слышать ее голос. «Просто ощутите, как внутри вас разливается тепло». «Хорошо», — шепнула Тальяна чуть позже, распахнула потемневшие глаза и посмотрела на меня. «Вам стоит продавать этот сбор, он остается в нашей семье. Так решил еще наш пращур. Отец не нарушил его воли, и мы с братом не желаем идти против этого правила. Ваш отец больше не имеет власти над вашей семьей, вновь съязвила девушка. «Он ведь погиб, вам это точно известно, или об этом опять кто-то поговаривает?» Я тяжело вздохнул и добавил вполголоса: «Горбатова могила исправит. Вы знаете что-то о своем отце?» Оживилась девушка и, облизнувшись, отодвинула тарелку с тортом. Его тела так и не нашли, и несмотря на то, что официально он признан мертвым, мы не теряем надежды, что Владимир найдется. Но тогда между вами и княжеским титулом будет стоять еще один член семьи. Вы редкая дура, наконец выдохнул я и положил на стол ладони. Неужели и впрямь в вашей семье не знают о таких простых понятиях, как любовь, приязнь, добрые отношения друг к другу? Неужели ваша душа настолько темная? Ах, да, я коротко хлопнул себя ладонью по лбу, это ведь я темный. По-вашему, это мне неведомы понятия чести и совести. Я не знаю, что такое свет, а вы не такая. Что ж, если все светлые такие, то я, пожалуй, останусь темным. Буду простым ведьмаком, которого презирает высокое общество. Уверен, что смогу это пережить. И лишь потому, что рядом со мной будут мои близкие, которые дороже всех ваших титулов и богатств. Печенье подавать? Поинтересовался Федор, который в этот момент заглянул в столовую. «Насыпьте госпоже Лошадчак с собой, она больше не задержится в нашем скромном доме. Гоните меня?» — с довольной улыбкой уточнила девушка. «Сообщаю, что не открою вам больше, как бы громко вы ни стучали. А билеты на Русалью неделю?» — нагло осведомилась Лошадчак. «Получите у секретаря. Стоп-камера!» — потребовала Тальяна и выразительно посмотрела на меня. «Я могу сказать вам кое-что без свидетелей?» «Безусловно». Вскоре все вышли из столовой, оставив нас одних. Девушка открыла сумочку, показав, что диктофон не включен, а потом вынула пачку сигарет. «Тут не курит», — буднично заметил я. «Ты всегда соблюдаешь правила, мастер», — она открыто улыбнулась. «Интервью вышло не совсем такое, каким я его представляла. Что ж, я неопределенно пожал плечами, но я тебе благодарна за уделенное время. Хочу предупредить, что выложу его в ближайший день. К чему спешка? Хочу успеть вперед Луля. Пусть потом кусает локти. То есть, ты не в обиде, что я прошу тебя убираться?» Снова напомнила мне девушка. «И я не в обиде». Дорогой она неожиданно подалась ко мне, чтобы привстать на носочки и коснуться щеки губами. «Мне понравилось. Надо как-нибудь повторить». Она отпрянула прежде, чем я шагнул назад. Хищно улыбнулась и пошла прочь, качая бедрами. Первое, что я сделал, когда Лошадчак вышла, вынул телефон и набрал номер Луля. «Будет неплохо помочь новому почти другу обойти ушлую дамочку. Ради этой главы я пропустил встречу с приятным человеком. Зато Лошадчак довольна». «Эх, глава 26, будь готов». Разговор с Лулем был коротким. И едва я сбросил звонок и хотел было убрать телефон в карман, на дисплее высветилось короткое сообщение с незнакомого номера. «Состоялось». А потом этот же абонент выслал букву «В». «Виктор», — произнес я с мрачным торжеством, — «значит, дело сделано». Я вышел на террасу, вдохнул холодный вечерний воздух, довольно улыбнулся. Стало быть, Александр не подвел, все получилось как надо. Мироходец ушел в Михайловский парк, послышался сбоку знакомый голос, и я кивнул. «Спасибо, мы делали так, как попросил нас папа», — ответил полуночник. Я обернулся, чтобы ответить, но на террасе уже никого не было, только тень мелькнула над деревьями. Я вздохнул и вернулся в гостиную. Пришла пора доделать начатое. Александр и правда нашелся в парке. Он сидел на одной из лавочек у пруда и, откинувшись на деревянную спинку, смотрел на воду. Лицо наставника скрывало тень от широких полей шляпы, которую он, по-видимому, позаимствовал у кого-то по дороге. Дядюшка выглядел помолодевшим и показался чуть выше ростом. Он вытянул длинные ноги и сложил руки на животе, став похожим на обычного отдыхающего человека. «Мог бы и позвонить», — буркнул я и сел рядом. «Не мог», — не отрывая взгляда от водной глади, — ответил Александр. «В телефоне, который ты мне подарил, только один номер». Наставник обернулся ко мне, развел руками, словно говоря: «Я сожалею». Но такой эмоции во взгляде дядюшки я не заметил. «Мог бы сообщить через косу». Александр не ответил. Он прищурился, словно силился рассмотреть что-то на другом берегу реки. Я проследил за его взглядом, заметив у дальнего причала несколько лодок. «Никогда не бывал тут прежде», — глухо заговорил мужчина. «Не хватало времени, чтобы вот так сесть между деревьями и подумать. Но судьба подарила мне время для раздумий. Его было больше, чем я мог мечтать». Александр скривился и бросил на меня короткий взгляд. «Я сделал то, что должен был. Спасибо, не благодари, парень. Мне было приятно завершить старое дело, которое я не успел сделать до заключения. У меня с Верховным были свои счеты. Теперь этот вексель погашен. Значит, твои дела в этом мире закончены? Спросил я осторожно. Ты, единственное дело, которое у меня тут осталось, племянничек. Но стоит признать, что до твоего появления мне было скучно. Смертельно скучно, если это слово применимо к заточенному в склепе некроманту. Я нахмурился и опустил голову. Не говори, что тебе грустно загонять старика в каменный мешок, хмыкнул наставник. Как я уже говорил, срок невеченный, в один из дней я выйду наружу. Сегодня не тот день, я это понял в тот момент, как заметил слежку. Признаться честно, ты изрядно меня удивил тем, что подстраховался. Я не мог поступить иначе. Понимаю, и я поступил бы так же, Миша. Так что тебе незачем ощущать себя виноватым. Ведь именно потому ты сидишь с таким кислым видом. Дело не только в том, что мне не хочется тебя запирать. Только не говори, что решил проявить жалость, фыркнул мужчина. Быть может, ты решишь определить меня в дом престарелых с ошейником, лишающим сил? Думаешь, что я научусь играть в шашки на таблетке и буду клеить санитарок? Не думаю. Вот и правильно. Я бы никогда не унизил тебя жалостью. И знаю, что ты можешь казаться добряком, но на деле я темный, Миша, и не стану просить за это прощения. Однажды ты станешь таким. Вспомнишь мои слова и поймешь каждое из них. Между нами много общего. Я кивнул и глубоко вздохнул, чтобы сказать на выдохе, ведь мы не просто случайно встретившиеся темные, верно? Что ты имеешь в виду? Хитро осведомился старик. Брось, ты ведь понял сразу, как меня увидел, что я твой родич. Александр смерил меня внимательным взглядом, и его губ коснулась легкая искренняя улыбка, которой я никогда прежде не видел. Ты не мог узнать об этом сам, парень. Неужели встретил папашу? Встретил, буркнул я. Надеюсь, этот бродяга жив, и ты не общался с его призраком на каком-нибудь капище? В хриплом голосе мне послышалось беспокойство. Жив, и даже вполне упитан, отмахнулся я. Тебе стоило сказать мне об этом сразу. Нет, жестко ответил князь и помедлив добавил, я не имел прав открывать тайну главы рода. И каким бы я ни был мерзавцем, не мог подвести семью. И чем бы ты подвел, или я не знал тебя, родич, пояснил он. Мог лишь надеяться, что ты примешь свою фамилию, признаешь семью своей. Никто не мог предугадать, как на тебя повлиял другой мир, в котором ты вырос. Мне не нравился план твоего отца. Я не одобрял твоей одиночной ссылки. Но князь решил, что только так сможет тебя спасти. Сейчас вынужден признать, что Владимир оказался прав. Ты вырос и стал истинным Морозовым. Вы все отказались от меня, с горечью заключил я. В свое время я не смог сделать такого же для своих детей, и где они все? С неожиданной яростью прошипел Александр. Тьма вокруг него качнулась мутным маревом. Я сглотнул, в полной мере осознав, что сила темного куда больше моей. Моих детей уничтожили, словно болезнь, искоренили каждого, в чьих жилах текла моя кровь. Наших врагов не интересовало, что у них не было темной силы, что они были огненными в своего деда. Александр сжал кулаки, и темнота тотчас свернулась в небольшой клубок, который завис передо мной. Я раскрыл ладонь, и тьма упала на нее. Чужая сила показалась прохладной и немного колючей. Любого чужого это бы убило, буднично заметил Александр, но не тебя. И ты уже знаешь, что ты старший сын, верно? Знаю. А значит, что ты имеешь право возглавить семью. Мне никогда не была интересна власть. Она обязывает и связывает руки. Понимаю, Александр забрал из моей руки клубок, который тотчас принялся крутиться вокруг его запястья, разматывая нить. Именно поэтому в свое время я согласился стать вторым сыном. И ты тоже? Удивился я. Ты старший Морозов, а разве по мне не видно? Я же вылитый глава рода. Старик по воронье засмеялся, запрокинув голову. Шляпа скатилась с его головы, и я с удивлением отметил, что седые волосы некроманта стали темнее, да и сам он уже не казался сухощавым и старым. Но я отказался от своего первенства не потому, что страдал благородством. Просто в мое время мир не был готов к темному князю. Понятно, я подумал, что Морозовы могли бы погибнуть с таким главой, или же наоборот. Кто знает, как бы повернулась история семьи, если бы ею управлял Александр. Ты бы не выслал меня в другой мир, произнес я рассеянно. Нет, будь моя воля, я бы опустил ведь этот мир на колени, но не отдал своего ребенка в чужие руки. Александр положил руку мне на плечо и добавил, не вини отца. Ему нелегко далось это решение, но он сделал то, что считал нужным и верным. «Как знать, быть может, когда-то и тебе придется». «Нет», — резко отозвался я, — «в тебе больше темного, чем ты думаешь, парень. Мне жаль, что ты не мой сын. Мы бы ходили с тобой на охоту». «На лис», — усмехнулся я, — «но некоторых ворон бы точно постреляли». Ведьмак толкнул меня в бок и вновь улыбнулся. С сожалением дядюшка вздохнул, встал с лавки. «Ладно, поболтали и будет. Пора домой. Заодно проверим, сможет ли круг защиты сдержать меня». Я покачал головой и улыбнулся. «У меня есть идея получше». Александр удивленно изогнул брови, с интересом посмотрел на меня. «Неужели ты решил вернуть мне место за семейным столом? Придумаем историю про еще одного потерянного родственника из Мурома». Вместо ответа я задрал рукав пиджака и указал на компас на запястье. «Я считаю, ты достаточно просидел в подвале. Как говорили в нашем мире, считай, получил условно-досрочное освобождение». Лицо Александра вытянулось. Он даже рот открыл от удивления. «Вот как?» — хрипло прокаркал он. «Да», — я хлопнул его по плечу. «Идем». Мы отошли от лавки, я провел Александра к моему первому, самостоятельно начерченному кругу, который я сотворил у небольшого фонтана чуть поодаль. «Как тебе?» Наставник критически осмотрел рисунок, присел рядом на пятки, провел ладонью по царапинам, недовольно поджал тонкие губы, но все же кивнул. «Для первого раза весьма недурно. Некоторые линии кривоваты, но сойдет. Я могу выбрать, куда отправлюсь». «Нет, Морозов». Громкий голос за спиной заставил нас обернуться. В нескольких шагах от нас стоял, опираясь на трость, папа Ликба с сигарой в зубах. Ла затянулся, выпустил струю густого сизого дыма. «Я не могу просто отпустить тебя, сам понимаешь. Уж очень сильный ты некромант», — развел руками он и тут же поправился. «Но если ты мне поможешь». Александр задумчиво потер ладонью подбородок и не спешил с ответом. «Мне стоило поучиться его выдержке. Чего не сделаешь ради свободы», — произнес он наконец. «Так и быть». Я удивленно изогнул бровь и посмотрел на наставника. В своем ли он уме так разговаривать с Ла? Но папа только рассмеялся. «Неплохо, весьма неплохо. Раз уж вы делаете мне одолжение, мастер Морозов, то слушайте. В одном из миров есть мой любимчик, очень уж одаренный парень, да и близкий вам человек, сын Лилианы Вес». При упоминании Вес, щека Александра предательски дернулась, но наставник степенно кивнул. «Воистину близкий, увы, сам я не могу ему помочь, таковы правила», — продолжил Ла, — «но если вы за ним присмотрите». Тонкие губы Морозова растянулись в усмешке. «Почему бы не помочь родственной душе?» — быстро ответил он. «К тому же, думаю, в этом случае хранители времени не обратят внимания на такой пустяк, как пересечение границы, ведь так?» Ла кивнул. «Все верно. Итак, если вы согласны, то прошу». Он дважды хлопнул в ладоши, и мой круг засветился, готовый принимать гостя. Я невольно залюбовался собственной работой. Александр обернулся ко мне и в мрачном сиянии показался зловещим незнакомцем. «Повезло твоему протеже», — сказал я без сарказма. «Ну, пора прощаться. Я буду скучать, дядюшка». «Избавь меня от этих сантиментов», — махнул рукой наставник. «Ты же темный, а не девка красная». «О, да, дядюшка». «Темные не плачут», — усмехнулся я, и Александр поспешно смахнул выступившую в уголке морщинистого глаза слезу, а затем неожиданно шагнул ко мне, крепко обнял. «Дальше придется обучаться самому», — тихо произнес он. «Я справлюсь. В склепе тебя ждет небольшой подарок, вернее, подсказка, как найти мой дневник. Я начал вести его, когда только начал обучаться темному ремеслу. Думаю, он тебе пригодится». Александр отстранился и цепко осмотрел меня. «Сделай все, что должен для семьи, родич, но не забывай о себе. Если ты будешь несчастлив, то все заслуги и жертвы будут напрасны. Все будет зря, запомни». Мужчина шагнул к кругу, развернулся, махнул мне рукой. «Давай, дядь, авось свидимся», — глухо произнес я. Старик кивнул и переступил бликующие линии, и его тут же поглотила яркая вспышка. А когда все стихло, на дорожке парка остался только черный выгоревший рисунок. «Спасибо», — произнес я, оборачиваясь к папе. «Но у меня и есть к вам одна просьба, Лагиди. Вы, Морозовы, на редкость наглые господа, но так уж и быть, я готов услышать вашу просьбу, мастер». Барон склонил голову, уставился на меня. «Если Александр Морозов вернется в этот мир нелегалом, я очень надеюсь, что ваш орден хранителей решит с ним вопрос», — жестко продолжил я. Ликбе несколько мгновений испытующе смотрел на меня, а затем кивнул и оскалился белозубой улыбкой. «О, мастер Морозов, можете даже не сомневаться на этот счет. Домой я вернулся уже за полночь и поставил мотоцикл в гараж, вошел в спящий особняк и смерил шагами пол в гостиной. Потом закинул в почти потухший камин полено и сел в кресло напротив очага, откинулся на спинку и тяжело вздохнул, довольно улыбнулся и прикрыл веки. Дело сделано. Да, все то, что я замыслил и исполнил, скорее всего скажется на этом мире, и возможно даже многое изменится в расстановке сил. Но мне плевать, все, что я осуществил, было сделано ради семьи, родной семьи, как оказалось, а остальное гори оно пламенем синим. Сильные мира сего разберутся, и если повезет, я останусь в плюсе, повлияв на расклад, ведь я темный ведьмак, лидер мнений, который набирает вес в обществе. Миша, только что по телевизору сказали, что был убит верховный жрец. Взволнованный голос Лилии вырвал меня из размышлений. Я открыл глаза и взглянул на стоящую у камина секретаршу, и спокойно ответил: иногда такое бывает, хотя это действительно чудно. Сперва император Мезоамерики, потом верховный жрец империи. Лилия уставилась на меня, и в ее удивленном взгляде явственно проступил страх. Она прижала ладонь к странному украшению на шее и потерла пальцами камень на бархатной полосе. «Только не говори, что ты, вроде бы это сделал старший Воронцов», — лениво ответил я. «Уж не знаю, что они там не поделили. Я же в это время был на интервью с Лошадчак. Так вот зачем ты позвал ее именно сегодня?» — пробормотала она. «Зачем, Миша?» Я встал с кресла, крепко сжал кулаки, а зубы стиснул до скрипа и прошипел. Старик потерял берега. Наверное, посчитал, что власть и титул дают ему бессмертие, и решил угрожать мне и моей семье, в том числе и тебе. Он посмел говорить о тебе так, словно имел право упоминать твое имя. Считаешь, мне стоило покориться воле взорвавшегося мерзавца? Он грозил тебе на той самой встрече в башне Синода, догадалась девушка. Да, и с тех пор решение проблемы было делом времени. Либо подчиниться ему и Воронцову, жить в страхе, что кто-то из близких может умереть, на что мне и намекнули, либо... Она неуверенно шагнула ко мне, костяшки изящных пальцев побледнели, наверняка проклятый камень впился в ее кожу до боли, но Лилия словно и не замечала этого. «Денис Владимирович не знает об этом, это мои проблемы, это проблемы семьи», — возразил Водянова. «Надо было обсудить». Я шагнул к ней и мягко обхватил затылок. Девушка замерла, словно олень в свете фар, ее глаза расширились, губы приоткрылись, а дыхание стало рваным, едва заметно пахнуло цветочным ароматом, от которого я ощутил горечь на языке. «Запомни, что все и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я мужчина». Лилия шумно выдохнула, прикрыла веки и осторожно высвободилась из моей хватки. Я заметил, что ее пальцы дрожат, каждый нерв во мне свернулся в тугую пружину и, казалось, что любое движение может развернуть ее. «Ты как?» — спросил я сиплым голосом. «Справляюсь. Ты только пей отвар». Она прочистила горло и подошла ближе к огню. Полено выстрелило, расколовшись пополам. Несколько искр ударились об узорную решетку, чтобы упасть на выложенную камнем площадку. Водянова даже не вздрогнула. Я удержался от соблазна подойти к ней ближе, чтобы убедиться в отсутствии болезненной потребности вновь ее коснуться. «Но кто с ним расправился?» — спросила девушка, отвлекая меня от опасных мыслей. «Ты же был дома, один из членов семьи», — пожал плечами я, и лицо Лилии побледнело. «Но-но», — забормотала она. Разговор прервал голос Федора, который вошел в гостиную. «Не хочу отвлекать вас от беседы, мастер Морозов, но, кажется, у нас гости», — обеспокоенно произнес слуга. «Не сегодня», — начал было я, но слуга меня перебил. «Боюсь, таким людям не отказывают, мастер. Это люди из отдела антимагов и дознаватель царской охранки». От этой информации Лилия вздрогнула и опять потянулась к украшению. Я только улыбнулся. «Ты прав, Федор, таким людям отказывать нельзя», — произнес я, касаясь плетения хладнокровия. «Проводи их сюда и предложи семейного отвара, а вы, Лилия Владимировна, ступайте отдыхать. Я сам поговорю с гостями». Уверен, в ее глазах плескался страх и что-то еще, чего раньше я в них не замечал. «Я уверен». Глава 27. Ночные гости. Федор кивнул и направился встречать гостей. Я же сел в кресло и прикрыл глаза. В голове промелькнула мысль, что Виктор меня предал. Только он знал о моих планах, а значит, мог подставить. И самое гадкое, что антимаг будет в своем праве. У каждого из нас в этом мире свои интересы. Никому нельзя доверять, прозвучал в памяти голос Александра. Старик может оказаться прав. Вот только доказать мою вину даже с помощью главного антимага будет очень сложно. Практически невозможно, учитывая, что второго темного в этом мире больше нет. А если и получится, что ж, созданный мною портал уже выпустил из этого мира Александра. Значит, способности мироходца я освоил. В любом случае, на пересылке на каторгу может случиться всякое. Но одно я знал точно. В острог я не пойду. Голоса со стороны входной двери заставили меня напрячься. Кто-то довольно грубо отвечал Федору, отчего мои пальцы сжались в кулаки. «Разбудите хозяина!» — прикрикнул незнакомец. «Вас ожидают в гостиной», — степенно сообщил дворецкий. «Прошу, входите». Звук тяжелых шагов отозвался эхом, а через секунду в гостиную вошли трое. Двое из них были в черной форме с нашивками отделения антимагов. Третий же носил синий сюртук особого отдела жандармерии императорской охранки. Я медленно поднялся и обошел кресло, чтобы поприветствовать гостей. «Здравы будьте, господа, что привело вас в дом моей семьи в столь поздний час?» Кажется, такого приема незнакомцы не ожидали. Шедший первым сбился с шага и положил руку на кобуру, хотя стоило отметить, что та была закрыта. Вероятно, этот факт нервировал гостя больше всего, и он коротко откашлялся. «Простите, что побеспокоили, мастер Морозов», коснувшись кончиками пальцев полей шляпы, хрипло начал Виктор. «Думаю, вы уже знаете, что сегодня в городе был убит верховный жрец». Я пожал плечами. «Простите, у меня был очень тяжелый день, и я не успевал следить за новостями». Мне показалось, что Феникс едва заметно усмехнулся, но спокойно продолжил. «Но признаться, я удивлен, что сообщить эту новость прибыли из отдела антимагов. Можете считать это визитом вежливости». Офицер в синем сюртуке вышел вперед. Виктор недовольно покосился на него. Видимо, глава антимагов не привык, чтобы его перебивали, но промолчал. «К вам мог бы прибыть целый спецотряд, и в вашу дверь стучали бы уже кувалдой». «Ну хорошо, что не прибыли», — спокойно развел руками я. «Это почему?» — опешил гость. «Натоптали бы тут, может, разбили бы вазу какую-нибудь ценную». Я пожал плечами. «Меня зовут Михаил Владимирович, княжич Морозов. С кем имею честь общаться?» Мужчина едва заметно покраснел, наверняка поняв, что повел себя непрофессионально. «Здравствуйте, княжич. Меня зовут Леонид Токарев, я главный дознаватель тайного отдела императорского сыска». «Очень приятно», — кивнул я. «Позвольте полюбопытствовать, чем же я вызвал такое пристальное внимание охранки?» «Я всего лишь провожу проверку по факту убийства», — ответил Леонид. «Проверяю версии. И при чем же здесь вы, когда все дела, происходящие внутри Синода, относятся к ведению антимагов?» — сухо уточнил я. «Погибший был очень видной фигурой в городе. Дело находится на личном контроле императора», — ответил Токарев. «Поэтому охранка направлена в усиление сыскных групп антимагов». Я кивнул. «Что ж, раз мы больше никого не ждем, то предлагаю вам располагаться. Думаю, разговор серьезный, раз он не стал ждать до утра», — я указал на кресло и диван, стоящие ближе к центру комнаты. «Федор, принеси нам чаю». Домовой коротко поклонился, ловко развернул мое кресло к гостям, и я благодарно ему кивнул и занял свое место. При этом я отлично видел всех гостей, а им приходилось щуриться, глядя на огонь, который танцевал за моей спиной. Гости расселись. Виктор занял отдельно стоящее кресло и закинул ногу на ногу. В его глазах качнулась красная дымка, и я подумал, что стоит однажды узнать о природе его силы. «Итак, чем я могу вам помочь? Убийство верховного жреца – это оскорбление для всех ведьмаков, и мой долг содействовать в поисках душегуба», – начал я. Антимаги переглянулись. Токарев же откашлялся, вынул из кармана сюртука блокнот и ручку, уточнил. «Вы в курсе произошедшего, только с ваших слов. Где вы находились в период с 7 до 8 часов вечера?» «Здесь», – спокойно ответил я, – «в этой гостиной». Давал интервью Тальяне Лошадчак. Журналистка обещала залить его в сеть в ближайшее время. «Ага», – пробормотал дознаватель, записывая ответ в блокнот. «И блогер Лошадчак может это подтвердить?» «Думаю, это подтвердит вся ее команда, а также временные отметки на записи». «Хорошо», – протянул Токарев. «Простите, мастер Морозов, это всего лишь формальность», – подал голос Виктор. «Свидетели уже опознали подозреваемого. Он задержан и дал показания. Человек заявил, что вы могли его подставить. Мы отрабатываем эту версию. Вы выдаете тайну следствия, мастер Круглов», — одернул его Токарев. Виктор сохранил спокойствие и не стал отвечать. В этот момент в гостиную шмыгнула белая мышь. Она стремглав добралась до стола, запрыгнула на него, встала на задние лапы и воинственно осмотрелась. «У вас грызуны?» — побледнел дознаватель и скривился. «Ну хоть не бородавки и на том спасибо». Я пожал плечами и обратился к нарушительнице спокойствия. «Возьми печеньку и ступай к себе. У нас тут важный разговор». Бориска придирчиво выбрала угощение и ловко соскочила на пол. «Про вас ходят разные слухи, но это...» Капитан явно не находил слов. «Бросьте», я отмахнулся. «У многих в доме есть питомцы. Грызуны должны содержаться в клетках. Теперь понятно, откуда у вас детские травмы. Ваша клетка была слишком тесной», пробормотал я достаточно тихо, чтобы Токарев это услышал. Антимаги улыбнулись. На лице Леонида же проступили заметные красные пятна. «Вы ведете себя вызывающе, мастер», — начал он. «Напомню, что я прибыл к вам, чтобы опросить вас по поводу убийства верховного жреца. А это очень тяжелое преступление. И поэтому вы вломились ко мне в дом, как к преступнику», — кивнул я. «Понимаю, но мне скрывать нечего. Я не совершал ничего противозаконного. Неужели?» Мужчина вынул из кармана белый платок и вытер лоб. «И вы всерьез полагаете, что я приму ваши слова на веру, что хоть на секунду предположу, что темный может говорить правду? У вас есть серьезные причины не доверять слову княжича из старейшей ведьмачьей семьи?» Ледяным тоном осведомился я. «Моя работа – никому не доверять. Так делайте свою работу, а не бросайтесь словами, которые я могу принять за оскорбление, уважаемый. Никаких оскорблений, всего лишь мои личные наблюдения. И многих темных вы наблюдали?» Я склонил голову к плечу. «Или в вас говорят предрассудки? Темным доверять нельзя. От таких, как вы, можно ждать чего угодно. Пожалуй, я смогу вас удивить», я иронично усмехнулся. «Скоро вы отправитесь домой. Я же выложу пост в своей социальной сети. Сообщу подписчикам, что честного ведьмака, героя страны и Мезоамерики, ведьмака, который верен Синоду и Трону, пытаются обвинить в убийстве. И добавлю заголовок. Все потому, что я темный». Токарев скривился. «Как вам заголовок? Не особо толерантный, но что поделать?» Я с интересом склонил голову к плечу, взглянул на гостя. «Этот пост может иметь последствия», прошипел Токарев. «Какие же? Дуэль по поводу оскорбления личности?» Я откинулся на спинку кресла. «Так, пожалуйста, я всегда готов, только учтите, жалеть вас я не стану, и буду в своем праве убить вас, или покалечить. На дуэльный кодекс не распространяется ни ранг, ни титул, ни занимаемая должность». Я говорил спокойно, но Токарев побелел. Казалось, только сейчас он понял, что у его поведения могут быть последствия, и спесь тут же слетела с дознавателя, словно позолота с цыганского самовара. «Я объявил вам о своих намерениях и готов ответить за каждое слово. Может, решим все прямо сейчас, что вы выберете, дорогой гость? У нас прекрасное оружейное, где можно выбрать что-то по руке и по душе. Вы умеете обращаться с копьем или мечом? Знаете хоть что-то о Спарте?» Я откровенно развеселился. Леонид нервно сглотнул и оттянул ворот сюртука. «Чай, господа!» Спор прервало появление Федора. Слуга вошел в гостиную, поставил на низкий столик чайник и четыре чашки с дымящимся отваром. Он разлил горячий чай по кружкам и застыл у стола. «Спасибо, Федор, можешь идти», — поблагодарил его я. Слуга кивнул и вышел из гостиной. Я же взял чашку, сделал глоток и улыбнулся. Кажется, разговор зашел не туда. «Итак, мастер Токарев, хочу поинтересоваться, каким образом я мог убить уважаемого Федора Петровича? У темных есть школа иллюзий, которая может давать право воровать личину», — быстро ответил Токарев. «Я читал про такое. Раньше даже существовал орден убийц, которые били себе на затылке татуировки в виде штрих-кода». «Наверное, есть», — ответил я. «Но я самоучка, который прошел инициацию не так давно. Полагаю, такие фокусы нужно изучать годами, да еще и под контролем наставника. Наверное, нигде нет курсов для темных, которые можно посещать, чтобы освоить подобное искусство. Я так думаю». «Все так», — растерянно протянул Токарев. «К тому же я был здесь, а значит, должен был направить на преступление иллюзию», — продолжил я. «То есть я должен быть мастером иллюзии, верно?» «Ну, иллюзия не способна воровать личину». «Не способна», — повторил Токарев. Я с трудом сдержался от довольной усмешки. Теория этого Коломба, за которую он наверняка рассчитывал получить повышение, затрещала по швам. «Вы не против, если я с коллегами осмотрю территорию особняка?» — уточнил Токарев. «Мастер Токарев, вы же понимаете, что без разрешительного письма прокурора мы не имеем права», — начал было Виктор, но я его перебил. «Как пожелаете», — спокойно позволил я и развел руками, — «говорю же, мне скрывать нечего. Пожалуйста, можете осмотреться. Сразу оговорюсь, осмотр особняка будет возможен только после разрешительного письма. Я принципиально не хочу пускать посторонних в свои личные покои и комнату моего брата. Также не желаю, чтобы беспокоили наших домашних без повода. А территорию только у меня большая просьба. Не сходите с тропинок». «Это почему?» – тотчас осведомился дознаватель. «Иначе вас убьет стража моей семьи», – я пожал плечами. «Все нарушители покоя будут восприняты как враги. Уж простите, но артефакт работает именно так, и повлиять на это я, увы, никак не могу». Присутствующие переглянулись. «Не беспокойтесь. Если вы не сойдете с дорожки, то призрачная стража не причинит им вреда. Это законно?» – спросил антимаг, который сопровождал Виктора. «Тут действуют правила моей семьи», – тот мрачно усмехнулся. «Никто не смеет указывать ведьмакам, какие порядки устанавливать в своем доме», – дополнил я. «Святая правда», – согласился Виктор и встал из-за стола. «Леонид Сергеевич, вы идете?» – стоит отдать дознавателю должное. Он не струсил, немного побледнел, но все же кивнул. «Идемте, мастер Морозов», – разговор прервал голос Федора. «Добро пожаловать, мастер Никон. Скорбная весть привела вас в наш дом в столь поздний час. Все так, Федор», – послышался от дверей голос синодника. «Уж простите, что без звонка. Позволишь пройти? У меня срочное дело к мастеру Морозову. Прошу». Никон появился в гостиной через пару секунд, торопливо вошел в комнату, остановился у дверей, осмотрел собравшихся за столом. При виде Токарева куратор нахмурил брови, но в следующую секунду на добродушном лице снова заиграла улыбка. «Мир дому вашему, мастер Морозов», — начал он. «Приветствую всех собравшихся. Простите за опоздание. Меня совсем забыли уведомить о том, что к моему протеже прибыли сотрудники охранки. Торопился как мог, и вот я здесь». Он развел руками, словно извиняясь, и бодро затопал к столу. При виде прибывшего Никона, Токарев, как мне показалось, чуточку расстроился, но сумел сохранить лицо. Куратор же сел в свободное кресло и продолжил. «Итак, о чем беседуете?» «Опрашиваем мастера Морозова по поводу сегодняшних событий», — кисло ответил дознаватель. «Вот как?» — удивленно поднял бровь куратор. «Выходит, разговор у вас без протокола, потому что при официальном диалоге сотрудников имперской охранки и ведьмаков обязательно должен присутствовать представитель синода». «Без протокола», — буркнул Токарев. «Вот и хорошо», — с улыбкой подытожил Никон. «А на чем вы остановились?» «Мы бы хотели осмотреть территорию». Никон взглянул на меня. «Смею напомнить, Михаил Владимирович, вы можете отказать гостям, и будете в своем праве». «Почему?» – удивился я. «Пусть осматривают. Мне скрывать нечего». Куратор кивнул. «Ну, если так, я сделал глоток, отставил в сторону чашку, встал из-за стола. Прошу, господа, пройдемте». Направился к террасе. Гости последовали за мной. Во дворе нас встретил Тихон, который, насвистывая незатейливую песенку, он что-то искал в кустах и, заметив нас, остановился, поправил шляпу, с открытым от удивления ртом уставился на вышедших на террасу людей. По счастью, никто дворового не увидел, кроме разве что Виктора, которому Тихон решил показаться. Гость взглянул на маленького человека, улыбнулся и подмигнул ему. Тихон же коснулся полей шляпы, приветствуя гостя. «Идемте. Только прошу вас, господа, ступайте за мной шаг в шаг», — предупредил я, и гости согласно закивали. О том, что бывает, если не соблюдать правила, гости узнали очень быстро. Токарев оступился, сошел с дороги. Подошва ботинка коснулась газона, и к нему тут же заспешило несколько бесформенных теней. Ситуацию спас Виктор, который подхватил дознавателя и затащил его на тропу. И тени остановились, зависли на месте, словно потеряв нарушителя из виду. «Блуждают тени возле дома разных сказочных зверей», — пробормотал антимаг, рассматривая охрану. «Исчезнут и возникнут снова. Интересная охрана, мастер Морозов. Не так ли, мастер Токарев?» Он обернулся к начальнику группы. Бледный как простыня дознаватель сглотнул и быстро закивал. Виктор усмехнулся. «Идемте». Осмотр двора был недолгим. Видимо, стража дала Токареву понять, что шататься по территории ночью не стоит. Поэтому очень скоро Токарев остановился у ворот кладбища. «Думаете, кто-то скрывается в семейных склепах Морозовых?» — усмехнулся я. Дознаватель застыл, вглядываясь в темноту кладбища. Словно отвечая ему, где-то на дереве территории каркнул ворон, и от этого звука Токарев вздрогнул и покачал головой. «Нет, что вы, Михаил Владимирович, зачем тревожить покой мертвых ведьмаков, да еще и среди ночи? Надеюсь, мастер Токарев, у вас больше нет вопросов», — уточнил Никон. «Тем более, что я слышал, что у следственной группы уже есть подозреваемый, которого опознали свидетели, а у мастера Морозова нет мотива, есть алиби, да и он поговорил с вами, ничего не скрывая». «Да», — пробормотал Токарев, — «вы правы, мастер Никон. Извините, Михаил Владимирович, такова наша работа. Приходится отрабатывать самые глупые на первый взгляд версии. Надеюсь, у нас не возникнет недопониманий». «О чем речь?» — ответил я. «Все понимаю, такова служба на защите и безопасности Отечества. Но если у вас все, прошу меня простить. У меня сегодня выдался крайне утомительный день. Я был бы очень признателен, если вы проводите нас к машине», — поспешно произнес дознаватель. «Охотно, идемте». Я вывел гостей к крыльцу, и быстро попрощавшись, они сели в машину, а через несколько секунд черная «Волга» выехала с территории. «Ну вот», — задумчиво пробормотал Никон, глядя вслед удаляющейся машине, — «версия отработана и не подтверждена. Скорее всего, старшему Воронцову придется отвечать за свое злодеяние. Вы ведь в курсе, что именно его видели с пистолетом на месте убийства? Как же он небрежно совершил жуткое преступление?» Я покачал головой. «Хорошо, что вы в это время вы были не один, мастер. Иначе простым визитом дознавателя не обошлось». «Наверняка», — согласился я. «Идемте, мастер Никон. У меня есть к вам один очень важный разговор». Глава 28. Чеховское ружье. «Простите, что антимаги побеспокоили вас среди ночи», — начал Никон, едва мы остались одни, и в голосе куратора я впервые услышал извиняющиеся нотки. «Да и меня никто не уведомлял об этом визите. Я узнал о том, что группа едет к вам, только от Виктора, когда антимаги уже были в дороге». «Ничего страшного», — устало улыбнулся я и открыл перед синодником дверь, приглашая его внутрь. «Это их работа». «Ваша правда», — согласился куратор и вошел в холл. «Главное, что все хорошо разрешилось». Я прошел в гостиную, устроился в кресле и махнул рукой, предлагая жрецу сесть за стол. Уточнил: «Говорят, старший Воронцов совсем обезумел и напал на Федора Петровича». «Так и есть», — кивнул синодник и занял кресло. «А виной всему старые обиды. Когда-то давно Воронцов-старший был сильно и безответно влюблен в мадам Веса, но та ответила взаимностью вашему дядюшке, Александру Морозову». «Слышали про него?» «Само собой», — согласился я. «Легенда семьи, чей монумент должен быть установлен на аллее ведьмаков». «Ну, многие не согласились бы с вами насчет этого заявления», — с сомнением протянул Никон. «Фигурой он был неоднозначный и очень харизматичный. Вы чем-то его напоминаете». «Спасибо, это большая честь для меня», — криво усмехнулся я. «Во избежание всякого рода слухов прошу вас быть аккуратнее с подобными заявлениями на людях». «Как скажете», — не стал спорить я. «Так вот, не так давно пошли слухи, что Весс не погибла, и верховный жрец решил от нее избавиться. Очень уж некрасивая с ней вышла история. Светлая ведьмочка, которая предала идеалы спасителя и вступила на темную сторону. На это наверняка были веские причины», — нахмурился я. «Само собой, но репутация синода страдает независимо от того, есть ли причина или нет. Так вот, Воронцов очень хотел найти Весс после ее возвращения, решив, что раз уж основной его конкурент погиб, у него появился шанс добиться руки и сердца прекрасной дамы. И на этой почве у жреца и ведьмака случился конфликт. Потому что перед тем, как нажать на спусковой крючок, Воронцов четко сказал: Лилиана Весс передавала вам поклон». «Да уж», — покачал головой я и откинулся на спинку кресла. «И на что только надеялся Воронцов, что известность его семьи позволит уйти от наказания. Император и охранка простят убийство верховного жреца?» Никон развел руками. «Да кто их, лидеров мнений, знает, но так уж сложилось». Я кивнул. «Понимаю, так или иначе, вам сильно повезло, мастер Никон. Основного конкурента гуси-лебеди уже унесли за Калинов мост. Дорога к посту верховного жреца открыта. Боюсь, за этот пост развернется настоящая борьба», — вздохнул Никон. «Ну и у вас в друзьях есть темный ведьмак, который занимает не последнюю строчку рейтинга», — усмехнулся я. «Плюсом ко всему у него есть друзья, которые тоже могут вам помочь». Куратор вскинул голову, взглянул на меня и в его глазах я заметил искорки разгорающегося интереса. «Вы правда можете мне помочь?» – быстро уточнил он и сглотнул. Диалог прервал Федор, который вошел в гостиную. В руках у слуги был поднос с чайником и двумя чашками. Дворецкий поставил его на стол, разлил по кружкам свежий отвар и вышел из гостиной. Я сделал глоток, довольно прикрыл глаза. С ответом я не торопился, памятуя о том, что спешка важна только в ловле блох. Никон тоже взял кружку, но пить не торопился, лишь грел ладони о горячую посуду. «Не томите, княжич», — вздохнул жрец, и я вдруг заметил глубокие тени, которые залегли у него под глазами. «Я бы рад сказать, что меня не коснутся перемены в Синоде. Но это не так. Поговаривают, что многие кабинеты потеряют своих хозяев. Быть может, и для вас готовят нового куратора. Мне припомнит и ваш визит в Мезоамерику, и то, что мы не сообщили об угрозах Воронцова. Могут спросить, почему мы не дали ход делу о вашем с ним конфликте. Мне уже намекнули, что не стоило умалчивать о вашем визите в особняк Воронцова, а сделать заявление прессе. И что вы ответили, что дело взял под свой контроль сам Верховный. Полагаю, что господин Круглов сможет подтвердить это, если понадобится. Думаю, мы сможем на него положиться. Удивительно, Михаил Владимирович, как вам удалось найти общий язык с этим опасным человеком, заметил мужчина и наконец отпил чай. После этого он зажмурился, и на его губах заиграла слабая улыбка. «Много бы отдал, чтобы пить такое чаще», — сообщил Никон. «Все же Морозовы умеют наслаждаться жизнью. И кухня у вас хорошая, и секретарша. Спасибо, очень лестно. Я ценю свою семью. Считаю, что некоторым образом вы тоже стали частью нашего дома». «Что?» — Никон поперхнулся. «Вы много сделали для нас. Я помню ваши хорошие отношения и доброту. И думаю, что было бы здорово помочь своему человеку. Согласен. Только помните, Никон, неблагодарные люди плохо заканчивают». Я вернул опустевшую кружку на стол. Несмотря на горящие дрова в камине, в гостиной сгустилась тьма. Она мягко потекла от стен, покатилась над ковром, между креслами и доверчиво прильнула к моим ногам, словно домашний кот. «Плохо заканчивают и те, кто смеет угрожать моей семье». Никон настороженно прижал к груди кружку и не сводил с меня взгляда. Помнится, Федор Петрович был очень храбр за столом башни. Давил на меня, угрожал моей семье. «Вы хотите сказать?» Жрец запнулся и откашлялся, поперхнувшись следующими словами. «Я хочу сказать, что есть вещи, которые делать опасно. Помнится, когда-то вы сказали, что темным нельзя доверять». «Был неправ», — мотнул головой жрец. «Мне вы можете доверять, и я буду доверять вам, конечно. И я верю, что вы не станете делать глупостей, какие себе позволял Федор Петрович. Где он теперь?» «Судьба наказала», — поспешно кивнул куратор, и в неверном тусклом свете мне показалось, что лицо его заметно побледнело. «Вот и прекрасно», — подытожил я и кивнул на чашку. «А теперь пейте отвар. Уж дюже хорошим он сегодня получился у Федора. Будет жаль, если остынет». Никон кивнул и сделал глоток, и я с трудом сдержался от довольной улыбки. Руки синодника мелко подрагивали. «А значит, мои слова про верховного жреца достигли цели». После разговора Никон заторопился домой, спешно допил отвар и сообщил, что засиделся в гостях, что, наверное, отвлекает меня от отдыха, пора бы честь знать. Встал из-за стола, откланялся и быстрым шагом направился к выходу. Я же поднялся на ноги и поплелся в свою комнату. Лег на кровать, заложил руки за голову, довольно прикрыл глаза, вздохнул. Наконец-то все позади. «Да, коса», — уточнил я, но скорбь промолчала. И только после нескольких секунд я вспомнил, что Александр ушел в другой мир. Сердце кольнула тоска, но мне быстро удалось ее отогнать. Старик сделал для меня и семьи слишком многое, чтобы сидеть в бетонном мешке, а наставничество придется учиться самому. Впереди меня ждут новые заботы. Например, стоит помощь Никону заполучить место верховного жреца. С этим назначением станет куда проще жить в изменчивом мире. Может, пожарские с Шереметьевыми мне в этом помогут. Все же надо пользоваться предложением дружбы, пока оно в силе. А если приятели не помогут, что же, обойдусь как-нибудь без них. Так, раздумывая о будущем семьи, я провалился в глубокий сон без сновидений, из которого меня вырвал звон будильника. Я сел на кровати, потянулся, встал с постели, подошел к окну, раздвинул шторы, впуская в комнату солнечные лучи. Довольно улыбнулся, радуясь новому утру. Несмотря на неприятности, отчего-то поверил, что с этого момента жизнь станет светлее. Накануне я не снял одежду и подумал, что давно такого себе не позволял. Потому скинул вчерашние шмотки и направился в ванную. Пора на тренировку. Быстро привел себя в порядок, оделся, прихватил из угла косу и вышел из комнаты. В гостиной никого не было. Я вышел на террасу, но направился не в сторону площадки. Сначала я хотел посетить старый карцер Александра. В склепе пахло сыростью и пылью. И я с усмешкой заметил, как угол над креслом начал заплетать паутиной паук. Видимо, осмелел после того, как хозяин покинул свое место. Осмотрелся в поисках возможного тайника, потер подбородок, а затем шагнул к каменному стулу, сел в него, задумчиво осмотрелся. Страшно представить, сколько времени тут провел Александр, глядя на мрачные серые стены. Отсюда вид был поистине скорбным. Я подумал, что некромант мог иногда слышать приглушенные звуки снаружи и представлять, как мир меняется за стенами его тюрьмы. Мне удалось показать ему изменившуюся за годы реальности помощь сориентироваться в ней, и представив, как сейчас Александр шагает по улицам далекого другого мира, я улыбнулся. Старик заслужил свое право жить полноценно, а потом подумал, что быть может однажды тоже могу занять похожий трон и остаться на нем надолго. Быть темным неспокойно и сейчас, на меня смотрит с опаской и ждут чего-то жуткого. Может не зря, словно эхом в голове отозвался голос дядюшки. «Поживем, увидим», — тихо прошептал я и откинулся на спинку. Шею ожег холод. Я заерзал на сиденье, стараясь устроиться поудобнее. И в этот момент, где-то под креслом щелкнул механизм. Я дернулся, потеряв равновесие, а трон Александра со скрипом откатился назад. Я встал с холодного сиденья, взглянул себе под ноги. На месте, где стояло кресло, открылся небольшой лаз, в котором лежала записка. Довольно усмехнулся. Неужели все так просто? Даже протянул было руку, чтобы поднять сложенный лист, но в последний момент отдернул ладонь. Порыв холодного ветра словно ударил по коже. «Да присмотрись ты, недоумок!» — прозвучал в голове злой шепоток. Я дернулся. И то правда. Мало ли чего мог оставить добрый дядюшка. Осмотрел тайник на предмет ловушек и заметил свернувшуюся на дне выемки змею, сотканную из чернильного дыма. Создал плетение и бросил ее в змейку, которая тут же истаяла. Я же присел рядом с выемкой, еще раз внимательно осмотрел тайник, но больше ловушек не заметил. Спокойно взял лист, убрал его в карман. Расшифрую эту подсказку после тренировки и завтрака. Взял лежавшую на полу косу и вышел из склепа. Сегодня тренировка шла особенно тяжело. Долгая пауза и отсутствие подсказок наставника давали о себе знать. Поэтому три боя порядком меня вымотали. И когда очередной противник превратился в манекен, я, тяжело дыша, утерся лба испарину. Сел на лавку, трясущейся рукой снял с пояса фляжку, сделал несколько жадных глотков, восстанавливая силы. «Не думал, что без тебя мне придется тяжеловато, дядюшка», — прохрипел я. Но коса и не думала мне отвечать. Я посидел еще несколько минут, приходя в себя, затем подхватил оружие и отправился домой. В гостиной меня ждал сюрприз в виде вернувшегося брата. Денис сидел в дорожном костюме в кресле и читал что-то в планшете. И едва только я вошел в гостиную, брат оторвался от своего занятия и взглянул на меня. «Здравствуй, Михаил». «Здрав будь, княже. Говорят, что вчера Воронцов убил верховного жреца», — тихо произнес он и положил на стол планшет. «Бывает», — пожал плечами я. «Грустно, конечно, но такова жизнь». Денис нервно кивнул, а затем резко встал на ноги и сделал несколько шагов в мою сторону. «Только вот я не особенно верю в это», — недобро продолжил он. «Поэтому сегодня утром, как только вернулся, я наведался в склеп, чтобы задать несколько вопросов дядюшке. И знаешь, что я там увидел?» «Пустое кресло», — равнодушно уточнил я. Глаза Дениса вспыхнули нехорошим, злым огнем. Ладонь брата легла на рукоять пистолета. Миг, и дуло ствола смотрело в мою сторону. «Именно», — процедил он. «И я хочу знать, что ты задумал. Где он?» «Откуда мне знать?» — пожал я плечами. «Ты пушку-то убери, а то она ненароком выстрелить может. Где старший Морозов?» — чеканя каждое слово, спросил братец. «Ушел в другой мир», — произнес я. «И ты ему в этом помог?» — с нажимом уточнил Денис. Палец на спусковом крючке напрягся. И глядя в почерневшее от злобы лицо Дениса, я вдруг подумал, что сегодня братец готов выстрелить. «Помог?» — зло повторил князь. «Помог», — не стал отрицать я и шагнул к брату. Дуло пистолета уперлось в грудь, но я сделал еще шаг, заставив парня попятиться. «Слишком уж много ненужного внимания в последнее время приковано к нашей семье. Не ровен час, какая-нибудь любопытная журналистка, которые по ночам шастают где ни попадя, попала бы в склеп, и тогда все секреты Морозовых всплыли наружу. Это могло похоронить семью. Синод нам попросту не простил бы такого, даже несмотря на то, что темный ведьмак сейчас звезда. Семью могли бы потянуть за укрывательство изменника, и всех нас в лучшем случае ждал бы острог. Меня, тебя, Федора, Лилию. И если конкретно ты, я ткнул пальцем в грудь Дениса, заслужил этой участи, упрятав дядюшку в бетонный карцер, то я и Лилия не принимали такого решения. Пожалел его, решил, что он не заслужил своего наказания. Не тебе судить его, княже, и не тебе назначать ему наказание. Я глава семьи. Ты не имел права решать такой вопрос, не спросив у меня позволения. Имел, холодно ответил я. А кто ты такой? Прошипел парень, не убирая оружие. Я княжич Морозов, если ты не забыл, отчетливо произнес я, и в твое отсутствие сделал то, что посчитал справедливым. И теперь у тебя есть два варианта. Попробовать выстрелить или убрать ствол, и мы спокойно поговорим. Сегодня я пожалел, что вытащил тебя из твоего родного мирка, прорычал Денис. Зря я сделал тебя Морозовым. Ты сделал, повторил я эхом. Ты слишком много на себя взял. И в чем это выразилось? В том, что в семье за короткое время решилась часть проблем. В том, что семья поднимается в рейтинге. В том, что теперь у Морозовых появился шанс поставить во главе синода лояльного нам жреца. Что конкретно из перечисленного мной тебя не устраивает? Или ты так и собирался сидеть до конца жизни в особняке и прятаться за спинами других семей, скрывая в склепе предателя империи? А когда пришло время, ты передал бы эту тайну сыну? Денис замялся, а я уже не сдерживал закипающую злобу. И так продолжалось бы из поколения в поколение, ты бы и дальше держал родича в склепе за то, что однажды он отомстил за убийство своих родных. Они были и твоими родными. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я сделал так, что в семью пришли рекламные контракты. С нами говорят от имени императора. С нами считаются. Морозовы смогут встать на ноги и занять достойное место в империи. Что за ссора, мальчики? Послышался за спиной растерянный голос Водяновой. Девушка вошла в комнату и обеспокоенно перевела взгляд с меня на князя. Денис Владимирович встал сегодня не с той ноги, процедил я, и обвинил меня чуть ли не в предательстве семьи. Якобы я испортил Морозовым жизнь. Денис, опусти пистолет, мягко попросила секретарша, и я заметил, что большие глаза секретаря блеснули. Сирена запела песнь, усмехнулся брат и внимательно осмотрел девушку. Забавное у вас украшение, Лилия Владимировна. Вы по собственной воле решили заблокировать свою силу. Что же произошло с вами в мое отсутствие? Тебе стоило чаще бывать дома, проворчал я. Что происходит? Повторила сирена. Михаил Владимирович отпустил дядюшку, без моего согласия. И теперь старший Морозов может вернуться и отомстить тем, кто держал его в склепе. Я знаю, проворковала Лилия и сделала несколько шагов в нашу сторону. Опусти пистолет. Прошу тебя, Михаил все объяснит. Денис перевел взгляд на секретаря. Рука его дрогнула, и в этот миг я оттолкнул пистолет в сторону от себя. Зажатый в руке ствол развернулся, уставившись на секретаршу. И в этот миг палец Дениса дернулся, и в гостиной прогремел выстрел. На этом все. Любите страну. Не пропустите сцену после титров. Она уже ждет вас в следующей главе прямо сейчас. Глава 29. Сцена после титров. И к другим новостям. Продолжил диктор. Сегодня во время боев семей Шмелевых и Дягилевых был основательно разрушен Соловецкий острог. Из блока усиленного режима сбежали около 50 заключенных. В настоящий момент службы семей совместно с отделом охранки приступили к поиску сбежавших. И от лица охранного отделения я хотел бы обратиться ко всем службам охоты за головами. Сейчас на экране вы видите разыскные листовки. Императорское охранное отделение готово выплатить щедрое вознаграждение за каждого беглеца, живого или мертвого. Сидевший в кресле парень лениво зевнул, вглядываясь в лицо одного из беглецов, который смотрел на него с разыскного портрета. Высокий широкоплечий мужчина с давно небритым лицом и проницательными бледно-голубыми глазами. Интересный типаж. Парень переключил канал. До Петрограда эти парни явно не доберутся, да и не резон им сюда бежать, в столице слишком уж много городовых, да и местные банды быстро сдадут беглых каторжников за щедрую награду. Сделал глоток чая, отставил в сторону пустую кружку и встал с кресла. Собрался на прогулку, Послышался за спиной тихий шелестящий голос. Парень обернулся. У дверей гостиной стоял призрак женщины средних лет. «Да», — рассеянно ответил он. «Нужно закончить одно дело». Женщина недовольно поджала губы, но промолчала. «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Парень успокоил призрака и вышел из комнаты. Спустился по лестнице, вышел в западное крыло, толкнул дверь и оказался в большом помещении, которое было переоборудовано под офис. Пересек его и вышел на крыльцо. Осмотрелся по сторонам в поисках незваных ночных гостей. В последнее время парень нажил в городе немало врагов, но во дворе было тихо. К крыльцу подъехала машина. Неброский отечественный седан. Стекло со стороны водительской двери опустилось, и из окна высунулся громила. «Едем, барин», — уточнил он. Парень кивнул, спустился с крыльца, открыл пассажирскую дверь и сел на диванчик. «Трогай», — распорядился он, и машина выехала из арки, а легкий порыв весеннего ветра качнул висевшую на воротах вывеску. «Павел Чехов, адвокат».